В общем, мы зажили хорошо. Я ушла с работы. До смерти надоело скопище нищеты, называющее себя городом, да и огород нуждался в постоянной заботе. А вот Веня, наоборот, нормально устроился. Кочегаром котельной алюминиевого завода. 40 рублей в месяц. Как обычно, повышение индекса. И еще он говорил, что нам тоже надо устроить мини-котельную, хотя бы на зиму. Но я эту идею не слишком одобряла, видя, каким грязным возвращается он домой. Каждый раз приходилось греть воду и сушить полотенце, которое целыми днями висело мокрое от того, что я сама была не чище Вени, поскольку с утра до вечера копалась в земле. Скоро мы купили еще одно полотенце, второе ведро и хороший новый таз для мытья. Я ставила два полных ведра на самокат и так возила воду из речки. Затем были приобретены три просиженных стула с обивкой, и табуреты окончательно перекочевали на веранду. Потом появились вторая кастрюля, эмалированный ковш, стеклянные тарелки и кружки. Специально для посуды ребята сколотили подвесной ящик с полками и укрепили на веранде, рядом с умывальником. А однажды они привезли на прицепе стол, круглый, светлого дерева, очень приличный. На веранде он нашел самое, что ни на есть, подходящее место. По вечерам мы садились за этот стол под открытыми окнами, пили чай с малиной или крыжовником и слушали из комнаты радио или телефонные звонки. А еще мы играли в прятки. Эта игра родилась сама собой, поскольку иногда уже трудно было определить, кто где находится. Где, например, Веня? На веранде, в сарае, под машиной или прилег на кровать? Мы возвели это ежедневное угадывание в ранг игры с одним водящим и двумя прячущимися. Начинали обычно с крыльца. И водил обычно Саша. Он лучше всех умел считать и дольше всех искал. Пока он поднимался по ступенькам и скрывался в дебрях трех комнат, шаря под кроватями, кроватью и за печкой, мы выскакивали из своих укрытий. Я из-под брезента, покрывающего машину, а Веня с чердака, и бежали наперегонки к двери. Случалось, запирали ее снаружи, а Саша стучал кулаками в стенку и кричал: «Сдаюсь!» А потом нам подарили еще одно развлечение. Надо сказать, это было очень полезное развлечение, прибавляющее номеров в нашу копилку и при этом экономящее деньги. Мы были уже ученые, потому очередное появление сторожей в лимузине восприняли с энтузиазмом. Сторожа снова пригласили следовать за ними и посоветовали в этот раз прихватить тару. Мы припасли два ведра и таз. «Достаточно?» — спрашиваем, загружаясь в машину. «А деньги брать?» «Нет, и таз можно оставить». Мы не оставили. Охранники пожали плечами и скрылись в темном салоне автомобиля. Против нашего ожидания они сразу повернули направо. Проехали мимо лугов, домов, в которые я когда-то носила письма, и очутились в совершенно неизвестных краях. Ребята не обращали внимания на окрестности, не видели в них ничего интересного. Их больше волновало, успеем ли мы вернуться к вечерней трансляции футбольного матча. Так прошло около часа, после чего наши вожатые резко повернули на одну из боковых дорог. По этой расхлябанной, петляющей между холмов колее мы тряслись еще столько же, пока, наконец, не уперлись в густую зеленую стену леса. Только и всего. Что мы, леса никогда не видели? «Такого не видели», — сказали нам из лимузина. Здесь можно собирать все, что угодно. В первую очередь то, чего в прежнем лесу не было. Пришлось вытряхиваться из машины и идти искать то, чего мы никогда не видели. Но искать не пришлось. За первыми же стволами нам открылась поразительная картина. Россыпи ягод, темно-фиолетовых, блестящих, которым нет конца. Я присела на корточки и сорвала одну, попробовала, потом вторую, третью. Чудо! Бесплатное черничное чудо! Не нужно поливать, пропалывать, окучивать. Садись и собирай. Мы просидели на корточках весь день, забыв про машину, еду и футбольные матчи. Забыв, наконец, о доме, о том, что нужно успеть возвратиться до темноты. Нас остановило только заполнение до краев тары. В мое и Сашино ведро уже не помещалось ни ягоды. Винни собирал в таз и, видимо, не особо старался, потому что едва наполнил его до половины, а рот у него был весь черный. Он и сейчас жевал. «Я насобирал 37 612 ягод», — доложил Саша. «А вы сколько?» «Мы больше», — зевнул Веня. «Значит, тебе вести машину». Кое-как мы примостились двумя ведрами на коленях, поверх которых выдрузили таз, и всю дорогу прикрывали ягоды руками, чтобы их не вытрясло на кочках. Весь следующий день мы занимались черникой. Перебирали, перемывали, сортировали ее. Саша вихрем сгонял на базар за сахаром и банками. Я варила черничное варенье в двух кастрюлях до поздней ночи. Зато получилось ни много ни мало 8-литровых банок, которые мы припрятали на зиму в подвал. Еще при строительстве веранды Веня оставил небольшую лазейку в бетонном цоколе, где всегда прохладно, и где мы иногда держали колбасу, если сразу не съедали. А в августе в чудесном лесу завелись грибы. Правда, гораздо чаще попадались между деревьями грибники вроде нас, понаехавшие на бесплатный урожай. Втроем за полдня терпеливых поисков можно было набрать 3 мешка подберезовиков, подосиновиков, лисичек и прочих деликатесов. По вкусу они с успехом заменяли мясо. Мы набросились на них, зажарив по очереди 3 сковороды самых разных и объелись так, что животы вспухли. Лучше бы мы никогда не узнали об этом лесе. Жадность на дармовщину доводит до отравления. Все лежачие места в доме были заняты, и, кроме того, приходилось караулить друг друга у туалета. Несколько дней мы страдали расстройством желудков и с трудом освобождались от излишков грибов. С этих пор мы стали их тщательно перерабатывать, мариновать и солить. Оправившись немного, Саша выдал нам полный расклад коэффициентных прибавлений. 10 пунктов за новую дорогу в леса, а также сбор грибов и ягод, включая их консервацию на зиму. 6 пунктов за мебель, к которой мы прибавили еще 2-створчатый платяной шкаф, прислоненный к северной стенке веранды, и вешалку, деревянную планку с 3 штырями для верхней одежды у входной двери. 3 пункта давались за мелкие вещественные прибавления и устройство Вени на работу. И, наконец, 6 пунктов за удавшийся в этом году урожай и его качественную переработку. В совокупности получалось 000278. Это было даже больше, чем мы рассчитывали достичь к октябрю. Снова облетел листва. С вишни, малиновых кустов и крыжовника опустел грибной лес, и единственным по-прежнему притягательным местом оставался город. не считая, конечно, нашего дома. Ребята все еще трудятся над верандой. Провели электричество, сделали розетку и вкрутили лампочку на потолке. Окна стараемся больше не открывать. Пришло время заготавливать тепло. В выходные катаемся в старый дровяной лес и рубим поленья. До холодов остаются считанные дни. Я ежусь под одеялом от одной мысли, что скоро снова придется жить при электрическом свете, держаться подальше от дверей и напяливать на себя все, что придется. А еще Вене принес часы, и теперь они тикают на столе и оглушают с утра пораньше дребезжащим ледяным звуком, от которого мурашки бегают по коже. Мужчины объяснили, что им легче вставать по будильнику, а то в такой кромешной тьме времени не распознаешь. С тех пор время стало идти еще быстрее. Оно словно спешило улететь туда, где никогда не бывает зимы, и только мы продолжали к ней готовиться. Еще раз перебрали свою одежду, разделили ее не по сезонному признаку, как раньше, а в зависимости от того, для дома она или для улицы. Завели половик для уличной обуви и тапочки. Я связала 3 пары из грубой пряжи и пришила кожаные подошвы, которые мягко шлепали по полу. Теперь всю грязь оставляем у входа. И верхнюю одежду тоже. У меня появился плотный домашний халат и ночная рубашка. Ребята тоже разделили вещи на приличные рабочие и ветхие домашние. И была еще одна покупка, которая в преддверии стремительно надвигающейся зимы могла лучше всего скрасить наше пребывание в ней, противостоять ее пронизывающей скуке и неустроенности. Мы купили книгу в большом городе за 4 рубля 50 копеек. Это была наша первая серьезная литература, которую хотелось читать без перерыва. Но, увы, мне хватило 2 недель, чтобы пройти все перипетии от и до. А потом, лежа на подушке, я завидовала ребятам, которые читали ее по очереди перед сном. Они еще не доплыли на утлом суденышке до своего острова вместе с отчаянным капитаном, пробороздившим все мыслимые и немыслимые океаны и моря. Его дом, его корабль, его жизнь, его приключения на волнах. Я думала, такое бывает только в книгах. А в реальности у нас 283 уровень жизни, с которым мы вступили в зиму. В этом году она лютовала уже с начала декабря. Наш дом завалило снегом. Я постоянно скребла лопатой перед крыльцом и на стоянке, чтобы Саше с Веней было удобно подъезжать и подходить к двери. Река замерзла, и ребятам приходилось возить воду из бывшего города. В общественном здании имелся кран, и все, кто мог себе позволить приезжать сюда ради воды, так и делали. Мы снова утепляемся. Приобрели по дешевке зеленое сукно и обтянули им окна на веранде и в гостиной. Подключили еще один обогреватель. Саша с Веней приоделись в новые куртки, коричневую и синюю, из одного магазина и одинакового фасона, на молнии с капюшоном, отороченным коротким мехом. Обе по 30 рублей. Это стало возможным благодаря повышениям. Сашу вследствие большого старания повысили таки в должности, автоматически прибавив к окладу 10 рублей. Вене просто увеличили зарплату за зимний объем работ и тоже на 10. Я тоже хочу устроиться на работу, но это не так-то легко сделать зимой. В эту пору не ищут новых работников, стараются сохранить привычное окружение, уберечься от перемен, не оголять тылы, огородиться от любого влияния извне. Я сижу за столом в гостиной, спиной к печке, грею лицо настольной лампой, чуть ли не прижимаюсь к ней щекой, вяло листаю газеты, ищу добровольцев, что согласились бы приютить у себя еще одного апатичного работника и начислять ему ежемесячно деньги. Желающих нет. Откладываю прессу в сторону и с гораздо большей охотой открываю книгу. Без опаски пускаюсь в знакомое путешествие. Меня ведет отважный моряк, и я уверена в нем, потому что знаю, чем все закончится. Я следую за ним по пятам, оставаясь в то же время на месте. Мы проплываем острова и материки, знаменитые страны и совсем неизведанные земли. Хочется плыть и плыть, не останавливаясь и не оглядываясь на прошлое. Но стоп! Корабль замедляет ход. Крупный порт преградил нам дорогу. Капитан причаливает и сходит на берег. Я тоже встаю из-за стола и отправляюсь путешествовать по дому. Прохожу печную заслонку, за которой бушует огонь, огибаю стол и оказываюсь возле тумбочки, провожу рукой по кнопкам радиоприемника «включить», «выключить», перебираю все цифры телефонного диска, не снимая трубки, касаюсь сукна на окне. Оно холодное. Пальцы щекочет холодом, будто они столкнулись с айсбергом. Не представляю, как можно жить на нем. Приседаю и открываю тумбочку. Там лежат деньги, и я их пересчитываю. После беру курс на этажерку и медленно разглядываю все ее полки. Свою, Сашину и Венину. И стопки писем на каждой. Потом календари на стене. Проплываю глазами по дням, какие были прожиты и какие предстоит пережить, и ныряю в спальню. Зарываюсь в одеяло и подушки и лежу какое-то время без движения, прислушиваясь к звукам. Тикают бортовые часы, поскрипывает палуба, корабль качается на волнах. Дерево всегда скрипит, оказавшись в огне или воде. Снова на ногах и направляюсь к веранде. Здесь заметно прохладнее. Дует северный ветер. Нагнувшись за порт, черпаю рукой воду. Это был умывальник. На очереди шкаф, стол и табуретки. Зеленые иллюминаторы окон. Волны материи, колыхающиеся на сквозняке, обитая войлоком дверь. Открываю ее, словно судовой журнал, и схожу по ступенькам. Попадаю прямо в снег. Над головой в черноте блестят звезды, как слезы. Я вижу такие же огоньки у себя на щеках. Но мои выступили от холода, потому что я все еще на улице, и продолжаю путешествовать по своей земле. Дохожу до туалета и делаю передышку за его скрипучей дверью. Продвигаюсь вдоль забора, к самому северу. Здесь снега по колено, и я усиленно работаю ногами, чтобы не утонуть окончательно. Одинокая вишенка торчит из сугроба, неживая, сухая и тонкая. Я стою и дрожу. Слезы катятся ручьями и застывают, не успев оросить ветки. Дрожу от желания выйти за забор и пройтись по неосвоенным участкам, нетронутым ничьей рукой, заповедным, таинственным. Но это невозможно. За пребывание на чужой территории штраф. Здесь нельзя хотеть ничего чужого, даже неизвестно чьего пустыря. Ты свободен, пока ты дома. Ты свободен лишь этим чувством, чувством дома. Оно, как зверь, ревностно охраняет территорию и все, что на ней. А дальше, за порогом, оно тает, обманывается. теряет свою принадлежность и перестает существовать. Корабли потоплены, разбиты о непроходимую деревянную скалу, похоронены. Но теперь я точно знаю, что они были. И если сердце порой забывает об этом, то глаза помнят. Рано или поздно они подскажут истинное направление пути. Мы готовимся вступить в Новый год. Скоро в нашем доме одним календарем станет больше. Ребята привезли из дальнего леса елку и установили на веранде рядом со шкафом. Дерево колется, когда открываешь створку, но это даже приятно. У меня в руках ножницы, цветная бумага, клей. Я мастерю украшения для нашего жилища. Разноцветные гирлянды, игрушечные домики, флажки. Радостное занятие. Так бы и развлекалась этим всю жизнь. Жаль, бумага быстро закончилась. Гирлянды обвили шкаф, рукомойник и полки. Остроконечные звезды застыли на шторах. Темная хвоя горит синими, красными, желтыми фонариками. Собираются гости. Мы просим всех тщательно вытирать ноги. Кое-кому даем старую обувь. В доме натоплено, на веранде пышут жаром два обогревателя. Мы накрыли круглый стол. Только за ним сможет разместиться сразу 10 человек. Миша и девушки пришли со своей табуреткой и посудой. Петя с Пашей тоже при мисках. А для Вики и Аси у нас приборы найдутся. На столе сегодня грибы маринованные, грибы соленые, гуляш, тушеные овощи, жареная картошка, приправы, варенье и сахар к чаю, черничная наливка на спирту. Наши бедные друзья о таком и не мечтали. «Веня, скажи тост», — просит Михаил. «У тебя всегда красиво выходит». «Да-да, поздравь нас с Новым годом», — присоединяются остальные. «Сейчас радио вас поздравит». Веня удаляется в комнату и включает приемник на полную громкость. «Всех жителей города и области, вне зависимости от коэффициентов, поздравляем!» Мы чокнулись и опустошили кружки. «Да чего вкуснотища! А теперь выпьем за ваш коэффициент. Какой он на сегодня?» 000298, отрапортовал Саша. «Надо же, еще два пункта. Мы нарочно не спешим. Это так занимательно, когда не хватает самой малости до чего-то крупного. Даже хочется оттянуть момент. Да вам уже и покупать-то нечего. Все есть». «Как это нечего?» — возражаю я. «А вот это вы видели?» Через секунду я уже с журналом. Разворачиваю перед непосвященными наш огромный дом. Гости невольно ахают. Скорее всего, от широты и наглости наших помыслов. Но он и без того впечатляет. Меня в том числе, хотя я смотрю на него раз 300-й. Саша бы подсчитал точнее. «Жаль, здесь не дают вид сзади», — сетует Вениамин. «А так полностью был бы проект. Хоть завтра начинай строить». «Я могу попробовать нарисовать», — тихо предлагает Ася, вытирая салфеткой руки и губы. «Правда? Ты сможешь? Это ведь очень трудно, безо всякой подготовки взять и нарисовать такой сложный дом. Это тебе не лачуга какая-нибудь. Я попытаюсь». «Ася прекрасно рисует на снегу», — кивает в подтверждение Вика. «Ей только места не хватает. Участок у нас маленький». Мы проводили Асю в гостиную, усадили на стул, дали ей бумагу, карандаш, включили настольную лампу. В общем, создали все условия, чтобы получилось. Она согнулась над журналом, погрузившись в него полностью. Темно-русые кудряшки застыли над черепичной крышей. Глаза внимательно изучили изгибы конструкторских линий. Узкие крылья носа просвечивали под лампой, а ноздри слегка раздувались от напряжения. И без того тонкие губы сжались до полного исчезновения. Рука аккуратно наносила вычисленные силуэты на бумагу. «Вот здесь не забудь продолжение зимнего сада», — А тут угол мансарды виден, и скат покруче над левым флигелем. Ребята наперебой корректировали ее движение. «Не мешайте», — говорю я. «Ася действительно хорошо рисует. Просто здорово. Я видела, она старается для нас». «А завтра прошу всех к нам!» «На продолжение Нового года!» — орал опьяневший с одной кружки черничной наливки Петя. Он лихо отплясывал на веранде под зажигательной мелодией праздничной радиотрансляции. Девчонки визжали. Михаил гоготал. Паша гремел тарелками. Вика сидела у печки и щурилась на огонь. Только мы вчетвером нависли над столом, стукаясь лбами. Наши мысли уже блуждали в других краях, как льющаяся из репродуктора мелодия, которая вроде бы звучит здесь, рождается очень далеко отсюда. Весна в городе. Мы застали ее приход именно там, среди вычищенных от снега асфальтированных улиц, без надоевших половодья и распутицы. Я шагаю по гладким тротуарам в обновке, только что купленном демисезонном полупальто песочного цвета с накладными карманами, двубортным воротником и поясом, завязанным на талии. Из-под полы высовываются старая обвисшая юбка, штопанные колготки и дырявые ботинки. Но ничего, придет смена и им. Возможно, этой весной мне повезет с работой. Дома тоже ждут дела. 5 целинных участков, доски для удлинения забора и 313-й индекс. Но это потом. Сейчас я хочу насладиться весной, не грязной и расхлябанной, как у нас, а этой опрятной, журчащей ненавязчиво, с отражением солнца в каждом окне. «Вот вы и сюда добрались!» — слышу я и оборачиваюсь. «Мои мужчины...» Безнадежно отстали, о чем-то спорят в самом начале улицы. А передо мной стоит тот самый капитан, какого я представляла у штурвала своего корабля. Его голубые моря глаза лукаво подмигивают мне, и волны морщинок расходятся по берегам от улыбки. «Вы разве здесь живете? Где же тут сосны?» «Далеко». Волны учащаются, а моря сужаются до проливов. «Здесь я проездом. Из города». Он кивнул в сторону других ворот. «Домой». «У нас тоже машина», — говорю я, ища ее рядом, но вспоминаю, что она за стеной. «Но это и к лучшему». «Так мы с вами, можно сказать, сравнялись?» «Только у нас не такая, не вишневая». «И у меня не вишневая, черная». Он показал в сторону мостовой, половину которой занимала изящная черная громадина, обтекаемых форм с затемненными, как у сторожей, стеклами и чуть раскосыми фарами. Слово «шикарное» было недостаточно для выражения всех ее достоинств. «Такая же черная, как наш телефон», — хлопая глазами, выдала я. «Видите? Мы с вами и в этом похожи», — снова засмеялся он. «А какой у вас номер телефона?» 615-432. Мое счастье, что значимые цифры я помню наизусть. Легкий, я запомню и позвоню вам. Он уже собирался садиться в машину, а я чувствовала, что чего-то недостает. «Как же я узнаю, что это вы звоните? Вы хотите знать, как меня зовут?» «Гарри». В этот момент меня окликнули. «Ну вот, теперь мне известно и ваше имя». Он уже скрылся из вида на своей быстрой машине, когда ребята подошли. «Что за тип с тобой сейчас разговаривал?» — грозно спросил Саша. «Гарри». Не оборачиваясь, я провожала его взглядом. «Странное имя. А кто он?» «Старый знакомый». «Насколько старый?» Я не ответила. Просто не умела так быстро считать в уме, как Саша. «А машина у него ничего», — подал, наконец, голос Веня. «Так себе машина. У наших охранников лучше».